Герой кино. Интервью с Кириллом Разлоговым о киносудьбе Виктора Цоя. ФУС. Кирилл Эмильевич, 17 лет нет с нами Виктора Цоя, но песни его до сих пор на слуху, его помнят. Более того, молодые люди до сих пор открывают его талант для себя. В чем причина подобного феномена, по вашему мнению? Кирилл Разлогов. Цой вообще в известной мере фигура загадочная. С одной стороны, он был культовым персонажем эпохи ленинградского рок-клуба и того андеграунда, когда рок существовал подпольно. Он с группой «Кино», один из первых, вышел из подполья, и произошло это во многом благодаря советскому кинематографу. Может быть, потому что группа называлась «Кино». Во всяком случае, первые его публичные концерты были так или иначе связаны с кинематографическими мероприятиями в Москве. Что было в Петербурге, я не знаю. И он сразу встал в центре того движения, связанного с обновлением культуры. Он уже был кумиром определенной группы молодежи, а после первых киноролей вышел на широкие просторы, став кумиром молодых людей в целом. Но не только молодых людей, даже кинематографисты старшего поколения узнали, что он существует. Виктора характеризовала определенная последовательность в том, что он делал. Скажем, выйдя из котельной на эстраду и став звездой, он не изменил себе, не изменил манеру поведения. И, естественно, он воспринимался как свой человек в этой молодежной среде. Дальше Сергей Соловьев решил использовать его как символ протеста в своем фильме «Асса», который был наиболее показательной картиной на рубеже 80-х-90-х годов. Потом он подружился с Рашидом Нугмановым, снялся у него в «Игле» и должен был сниматься во второй картине. Казалось, что в жизни и в творчестве все развивается более или менее благополучно. Но было одно «но», на мой взгляд, связанное с судьбой. Виктор Цой не мог стареть, его трудно было представить человеком средних лет, пожилым. И хотя есть примеры, знаменитые рок-звезды, которым сейчас по 60 лет, его гибель в автокатастрофе была очень символичной. То есть он умер в 28 лет, навсегда оставшись молодым, навсегда оставшись кумиром и звездой. Цой попал в центр общественного внимания в тот момент, когда в мире стал господствовать интерес к странам Востока. То, что он был наполовину корейцем, сыграло, видимо, свою роль, потому что в этот момент Никита Михалков делал фильм «Урга» на восточном материале. В этот момент впервые китайское кино стало явлением мирового масштаба. Появилась новая казахская школа, которой принадлежал Рашид Нугманов. Так что, помимо того, что Цой был кумиром молодого поколения Советского Союза, он еще воплощал в себе это единство, взаимодействие культур Востока и Запада. Ведь не случайно корейцы интересуются. В Восточной Европе большой интерес к его наследию. Хотя, когда он был жив, Корея не подозревала о его существовании. Трудно сказать, сколько просуществует культ Цоя. То есть, будет ли он вечным? Он, в принципе, существует сейчас, пока еще живы люди, которые были молодыми вместе с ним 17 лет назад. Им сейчас по 39-45, то есть это люди, которые еще управляют культурной жизнью, грубо говоря, и определяют многое в нашей жизни. Когда они станут пенсионерами, память сохранится только механическая, в записях, и все это будет зависеть от того, насколько для новых поколений будет важно то, что олицетворял собой Виктор Цой. Насколько молодое поколение будет чувствительно к тому, что его волновало. А волновали его вещи во многом универсальные, ведь не случайно его песни достаточно просты по своему словесному и музыкальному содержанию. Он не любил усложненных фигур, а наоборот пытался говорить людям вещи доступные, понятные. ФУС. Вы помните первую встречу с Цоем? Кирилл. Первый раз я увидел его на сцене в Доме кино. Там был большой концерт рок-исполнителей с участием Гарика Сукачева, любимца Сережи Соловьева, Бориса Гребенщикова, а также Цоя. Были еще какие-то люди, которых я видел впервые. А поскольку я этой культурой специально не занимался, для меня это было открытием. Я после этого написал статью о слиянии кинокультур и рок-культуры. Потом я устроил свою сестру Наташу работать к Соловьеву ассистенткой режиссера на фильм «Асса». Она там познакомилась с Цоем, и так Виктор попал в наш дом. Мы стали общаться. Не скажу, что особенно часто, потому что они как-то особо существовали с Наташей. Тем не менее, мы уже были достаточно знакомы. Тогда меня тронул тот момент, что, несмотря на то, что он уже был звездой, никаких сложностей в общении с ним не было вообще. Мы были представителями разных поколений, я был значительно его старше, и мы обменивались впечатлениями по поводу того, что происходило вокруг нас, по мере того, как встречались за столом. Думаю, что нас связывала общая симпатия к Джеймсу Дину. Вообще, с ним было интересно говорить на самые разные темы. Он всем интересовался. Он был человеком достаточно образованным. И, тем не менее, многие вещи, которые он не в полной мере представлял, я ему объяснял. А он мне объяснял что-нибудь про наше житье-бытье в советское время. Фуз, если бы Цой остался жить, как, по-вашему, сложилась бы в дальнейшем его киносудьба? Кирилл. Ну, у него было амплуа со времен «Иглы». Это амплуа такого сильного восточного человека, и это амплуа было сильно востребовано. В принципе, рядом с кумирами восточных единоборств он мог бы дать на советском или постсоветском пространстве этот образ. Этот образ мог бы стареть успешно, как Чарли Бронсон, к примеру. Другое дело, что со временем, может быть, он бы потерял человеческую актуальность для Цоя, хотя сохранил бы актуальность для культуры в принципе. Он был обречен на то, чтобы дать некие вариации самого себя, то есть он не обладал, насколько я представляю, даром перевоплощения, и его не очень интересовала актерская многоликость. Он всегда играл людей, похожих на него характером, с той же манерой поведения. В кино для таких людей есть будущее, но оно достаточно узкое. И если есть большая харизма, то тогда это держится. Так Жан Габен в последний период своей жизни играл одно и то же во всех фильмах, вне зависимости от того, кого играл, бродягу или президента Франции. Но на это всегда было интересно смотреть. У Цоя харизма была, но было ли бы ему это интересно, сказать трудно. Фуз. А если представить, что он мог бы в конечном итоге прийти к реализации своих режиссерских амбиций? Кирилл. Черт его знает. Я даже не рискну предположить, потому что переход от песни, жанра короткого кино к полнометражным фильмам — это переход очень сложный, и я не уверен, что он к нему был готов последний период, когда работал в кино. Я Наташу не спрашивал, говорили ли они на эту тему, были ли какие-то замыслы. Он собирался сниматься во второй картине Нугманова, но были ли у него замыслы сделать что-то самому? Нет, конечно, каждому человеку что-то хочется сделать самому, это безусловно, но настолько это было бы реализуемо и насколько это было бы успешно, сказать очень трудно. Фуз. Ведь можно провести аналогии. Допустим, Дин Рид в Германии, а у нас Гарик Сукачев. Вне зависимости от художественных достоинств, снятых ими картин. Ведь такой опыт был, Кирилл. Ну, думаю, что со своей репутацией Виктор смог бы найти деньги на фильм, но это не значит, что фильм был бы удачным, смеется. Но то, что под него дали бы деньги, это безусловно. Фуз. Если художественный фильм о Цое все-таки снимут, насколько он будет востребован молодыми людьми, учитывая, что кассу в кино сегодня делает как раз молодая публика, Кирилл. Я думаю, что будет востребован. Ими еще помнится. И молодым людям будет интересно посмотреть, что это за зверь такой, Виктор Цой. Беседовал Александр Долгов. Интервью взято на Выборгском фестивале «Окно в Европу» 17 августа 2007 года. Публикуется впервые.